Ночь для пастухов наступает рано. Когда солнце еще только начинает садиться на западе, они уже решают, где устроиться на ночлег. А к тому времени, когда заходящее солнце окрашивает небо багрянцем, и селяне лишь начинают возвращаться домой, пастух уже сворачивается калачиком и отбывает в страну сновидений. Это объясняется просто. Пастух должен проснуться прежде, чем окончательно стемнеет, и дороги опустеют, и затем всю ночь вместе со своей собакой охранять стадо. Затем, когда небо начинает светлеть, пастух и его собака по очереди спят. Очень мало времени для сна – одна из причин, по которым пастушество считалось столь тяжелой работой. Бродячий торговец, для сравнения, имеет для сна достаточно времени, и его работа считается относительно легкой. «Действительно тяжелая работа», – пробормотал Лоуренс, улегшись на козлах повозки и сунув в рот полоску сушеного мяса. Погода стояла достаточно теплая, и нужды в разведении костра не было. Отсюда он мог прекрасно видеть Нору. Девушка спала, свернувшись в плотный комочек близ дороги. Лоуренс предлагал ей устроиться в повозке, но Нора ответила, что давно уже привыкла спать на земле, после чего нашла небольшую залысину среди травы, свернулась там и заснула. Оторвав взгляд от Норы, Лоуренс обнаружил, что сидящая справа от него Хора выпростала из-под балахона хвост и расчесывает его. Она явно была довольна, что ей наконец не нужно волноваться о взглядах окружающих. Лоуренс смотрел сбоку на Хора, на то, как она тщательно ухаживает за хвостом, и думал, как это она не устает расчесывать его по столько раз в день. В этот самый момент Хора внезапно раскрыла рот и, не отрываясь от расчесывания, произнесла: «Чтобы держать хвост в хорошем состоянии, самое важное – ухаживать за ним каждый день». Сперва Лоуренс не вполне понял, к чему это она. Но, вспомнив, что он только что произнес, сообразил. Хора, похоже, отвечала на реплику, вырвавшуюся у него несколькими секундами ранее. Лоуренс тихонько рассмеялся, и Хора, расслышав смех, подняла голову и взглянула на него с подозрением. «А, так ты имел в виду ту девочку?» «Её зовут Нора Арендт». Лоуренс специально произнес ее полное имя вслух, услышав, как Хора с полным недовольством лицом обозвала Нору девочкой. Хора кинула взгляд на лежащую позади повозки Нору и тотчас перевела его обратно на Лоуренса. Затем она внезапно раскрыла рот и выхватила полоску сушеного мяса, которую Лоуренс держал в зубах. От полной неожиданности Лоуренс несколько мгновений просто сидел и смотрел в пространство. Затем он попытался забрать мясо обратно, но, наткнувшись на жесткий взгляд Хора, тут же убрал руку. Лоуренс не думал, что Хора злится из-за его поддразниваний, но сейчас она явно была очень раздражена. Поскольку Хора выбрала для расчесывания хвоста место рядом с ним, Лоуренс решил, что стрела ее гнева, скорее всего, нацелена не на него. Вне всяких сомнений, у недовольства Хора могла быть лишь одна причина. «Не поэтому ли я еще тогда спросил твое мнение?» Со стороны это звучало как извинение. Хора, однако, хмыкнула и ответила: «Я даже хвост расчесать не могу спокойно». «Можешь, если залезешь вглубь повозки, разве нет?» «Фух, если я буду расчесывать хвост в повозке, то что?» Поскольку Хора остановилась на полуфразе, Лоуренс переспросил. Хора поджала губы. Полоска мяса до сих пор свисала у нее изо рта. Она явно не желала развивать эту тему. Лоуренсу очень хотелось узнать, какие же слова проглотила Хора. Но он опасался, что если продолжит расспросы, Хора разозлится всерьез. Понять чувства Хора бывает труднее, чем справиться с раненой лошадью. С этой мыслью Лоуренс отвернулся и поднес к губам мех с водой. «Ты, похоже, наслаждался своей беседой». Хора внезапно произнесла эти слова, когда Лоуренс уже задвинул все мысли о ней в глубину сознания и раздумывал, не пора ли развести костер. Темнота уже опустилась. «А? С Норой ты имеешь в виду?» Во рту Хора по-прежнему держала украденную у Лоуренса полоску сушеного мяса. Глаза ее смотрели на хвост, которым она так гордилась, но только, похоже, вовсе не хвост стоял сейчас перед ее глазами. Она сказала, что хочет с кем-нибудь поговорить. Почему же я должен был ей отказать? Лоуренс не считал Хора настолько узколобой, чтобы она дулась просто из-за того, что он по-дружески беседовал с пастушкой, которую она терпеть не могла. Кроме того, ведь именно Хора притворялась спящей все это время. Нора иногда кидала на нее взгляд из-под тишка. Она явно очень хотела поговорить с Хора, которая выглядела ее ровесницей. Но в итоге ей удалось лишь спросить, как ее зовут. Если Хора желала присоединиться к беседе, у нее было множество возможностей это сделать. И кроме того, я уже 100 лет не разговаривал с обычной девушкой, шутливо добавил Лоуренс, кинув взгляд на Нору. Когда он вновь повернулся к Хора, его сердце ёкнуло. Ее лицо внезапно изменилось. Однако сейчас на ее лице были вовсе не слезы ревности, на что он втайне надеялся. Напротив, Хора взирала на Лоуренса с жалостью. «А ты не заметил, что этой девочке не нравится с тобой разговаривать?» «А?» Лоуренс хотел было уже кинуть на Нору подозрительный взгляд, но сдержался, успев лишь чуть шевельнуть головой. «Какой же он торговец, если раз за разом попадается на один и тот же трюк», — подумал он. Делая вид, что он вовсе не поворачивал сейчас голову, Лоуренс успокоил свои чувства и повторил слова, услышанные им когда-то от Министреля. «О да, такое возможно. Если женщина влюбляется в мужчину с первого взгляда, он лишается удовольствия видеть, как она влюбляется в него медленно». Когда Лоуренс услышал эти слова от Министреля, он верил в них лишь наполовину. Но, как ни странно, сейчас, когда они вырвались из его собственного рта, ему казалось, что они в точности описывают его собственные чувства. Действительно, когда в тебя влюбляются медленно, это доставляет куда больше удовольствия, чем когда влюбляются с первого взгляда. Однако слова Лоуренса, похоже, застали Хора врасплох. Во всяком случае, Лоуренс решил, что именно из-за этого ее лицо внезапно потеряло всякое выражение. И даже полоска сушеного мяса вывалилась изо рта. «Какой я красноречивый, да?» Отчасти Лоуренс это сказал, чтобы обратить все в шутку. Но какая-то часть его была всерьез в этом убеждена. Впрочем, тут же оказалось, что поведение Хора было подобно волне, которая отступает, но лишь для того, чтобы обрушиться на берег с силой шторма. Хора расхохоталась. «Ха, ну ты даешь!» Хора истерически хохотала, держась за живот. Несколько раз она пыталась остановить смех, но ей это всякий раз не удавалось и лишь вызывало новую волну хохота. В итоге Хора свалилась в груду оружия и доспехов, вся красная от смеха, и продолжала хихикать уже лежа. Лоуренс сперва тоже смеялся, глядя на Хора, но затем его лицо стало кислым. Столь тщательно расчесывающийся прежде хвост был распушен сильнее, чем обычно, и стучал о днище повозки, будто моля о помощи. «Эй, ты не перестаралась ли?» Даже если первоначально она стремилась вызвать ответный смех, когда над тобой смеются так долго, это перестает быть интересным. Ох уж. Лоуренс вновь поднес к губам мех. Вместе с водой он проглотил и гнев из-за того, что над ним смеялись, и смущение из-за того, что он процитировал Министреля, который сам мало что в этом понимал. «Ах, ой, ах, я умру от смеха. Фу. Ты кончила смеяться?» Вздохнув, поинтересовался Лоуренс и посмотрел на медленно исчезающий за горизонтом солнечный диск. Ничто сейчас не могло заставить его посмотреть в сторону Хора. «Похоже, ты тоже способен преподносить сюрпризы». Лоуренс искоса глянул на Хора и увидел, что она с усталым видом смотрит на него, лежа на груди снаряжения. По правде сказать, выглядела Хора так, как будто страдала, не в силах восстановить дыхание после долгого бега. «Ну, если этого достаточно, чтобы у тебя улучшилось настроение, то оно того стоило». Даже с учетом того, что Хора не любила пастухов, она явно была очень раздражена. Лоуренс не считал, что Хора всерьез ревновала из-за его дружеской беседы с Норой. Да и насчет расчесывания хвоста. Не то чтобы у Хора совсем не было возможности этим заниматься. Быть может, Хора просто было неуютно в присутствии незнакомых людей. Лоуренс обдумал такую возможность, но, вспомнив свою собственную первую встречу с Хора, твердо сказал себе, что Хора явно не то существо, которое стесняется незнакомцев. «А? Настроение?» Уши, показавшиеся из-под капюшона, когда Хора свалилась в повозку от смеха, шевельнулись. И глаза, в которых все еще стояли слезы, вопросительно уставились на Лоуренса. Сейчас у Хора было такое лицо, словно она только что увидела что-то невероятное. «Но разве ты не сердилась, что не могла расчесывать хвост?» «А-а-а...» Хора, похоже, вспомнила. «Ну да». После этих слов лицо Хора наконец-то вернуло былую безмятежность. Поднявшись с груды снаряжения и усевшись, она утерла слезы, оставшиеся в уголках глаз. Глядя, как Хора якобы только что вспомнила это, Лоуренс подумал, что, похоже, невозможность поухаживать за хвостом не была настоящей причиной недовольства Хора. Это был лишь повод изобразить недовольство. А истинная причина лежала где-то еще. «Ну, тут уж ничего не поделаешь». Кончик хвоста Хора шевельнул в глубине повозки. «И кроме того, после того, как ты меня так рассмешил этой своей фразочкой, сердиться дальше просто глупо». Снова рассмеявшись, Хора, будто вспомнив что-то, вдруг выглянула из повозки и сказала: «А эта девочка не мерзнет?» Солнце уже почти полностью ушло за западный горизонт, и небо на востоке окрасилось в густой ультрамарин. Слова Хора напомнили Лоуренсу, что пора развести огонь. Лоуренсу доводилось слышать, что у пастухов не было привычки разводить костры. Но он решил, что это не из-за того, что они особенно устойчивы к холоду, а просто им нужно приглядывать за стадом. При этой мысли Лоуренс взглянул на Нору, свернувшуюся клубочком среди травы. Неожиданно он почувствовал, как что-то приближается к его рту. Обернувшись, он увидел, как Хора протягивает ему полоску сушеного мяса. «Твоя награда за то, что рассмешил». «Ты так громко хохотала, и все, что я получил, вот этот кусочек мяса?» «Значит, ты не хочешь?» Лукаво уточнила Хора. Несмотря на некоторое смущение, Лоуренс решил все-таки взять мясо ртом. Однако зубы его ухватили лишь в воздух. Хора в последний момент отдернула руку. Хора вновь принялась смеяться. Если он продолжит играть в игру Хора, то проиграет. Лоуренс решил не обращать на нее внимания, всем видом давая понять: «Мне лень реагировать на твои детские шалости». Понимая, что если он не приступит к разведению огня немедленно, то всем им придется довольствоваться холодной пищей посреди холодной ночи. Лоуренс собрался уже спрыгнуть с козел повозки, как вдруг Хора ухватила его за одежду и придвинулась совсем близко. Лоуренс вздрогнул. В последних багровых лучах заката на ее ресницах все еще виднелись слезы. «По-моему, иногда можно для разнообразия попробовать и сырую баранину. Как ты думаешь?» И все же при этих словах ее клыки обнажились. На фоне блеяния овец, звучащего сейчас в сумерках особенно скорбно, Лоуренсу было непросто убедить себя, что Хора шутит. В конце концов, она все же была волчицей. Лоуренс легонько тюкнул Хора по голове костяшками пальцев, давая понять, что пора прекращать шалить, и спрыгнул с повозки. Хора чуть надула губы, а затем негромко рассмеялась. Потом подобрала с повозки немного дров и соломы и протянула Лоуренсу.